Послушайте. Послушайте. Послушайте, ведь если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно, значит, это необходимо. Это просто наивный юношеский протест против условных общественных приличий. Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря, заглуша поэзии потоки, я шагну через лирические томики, как живой, с живыми говоря. У него темперамент пророка Исаии, и по стилю похож. Слушайте, небеса, внимай, земля, так говорит Господь. Чем не Маяковский? Посмотри, какая в мире тишь. Ночь обложила небо звездной данью. В такие вот часы встаешь и говоришь векам истории и мирозданию. Вы не представляете, какой он уступчивый и даже застенчивый в беседе с теми, кого любит. Он простодушен и доверчив. Я нахал, для которого высшее удовольствие валиться, напялив желтую кофту, в сборище людей, благородно берегущих под чинными сюртуками, фраками и пиджаками скромность и приличие. Я циник, от одного взгляда которого на платье у оглядываемых надолго остаются сальные пятна величиной приблизительно в десертную тарелку. Я, так вот, господа, пишущие и говорящие обо мне, таков есть Владимир Владимирович Маяковский, молодой человек, 22 лет. Не правда ли? Только убежденный нахал и скандалист, исхищряющий всю свою фантазию для доставления людям всяческих неприятностей, так начинает свое стихотворение. Вы мне, люди, и те, что обидели, вы мне всего дороже и ближе. Видели, как собака бьющую руку лижет? Что же, и освистанным быть не обидно ведь? Я, проходящий у сегодняшнего племени, как длинный скабрёзный анекдот, вижу идущего через горы времени, которого не видит никто. Нахалу, цинику, извозчику и рекламисту одна радость знать, когда приход его мятежом оглашая, выйдете радостный, вам я душу вытащу, растопчу, что большая, и окровавленную дам, как знамя. Вы, которые думаете иначе? Как вы смеете называться поэтом и серенький чирикать, как перепел? Сегодня надо кастетом кроиться миру в черепе. Я поэт, этим и интересен. Об этом и пишу. Родился 19 июля 1893 года. Родина – село Багдады, Грузия. За рвами леса, над лесами горы. Бегал на самую высокую. Снижаются горы к северу. Мечталась эта Россия. Тянула туда невероятнейше. Приехала сестра из Москвы, восторженная. Тайком дала мне длинные бумажки. Это была революция. Это было стихами. Беллетристики не признавал совершенно. Философия, Гегель, естествознание. Но главным образом марксизм. Нет произведения искусства, которым бы я увлекался более, чем предисловием Маркса. Помню отчетливо синенькую ленинскую «Две тактики». 1908 год. Вступил в партию РСДРП, большевиков. 29 марта нарвался на засаду. 11 бутырских месяцев. Важнейшее для меня время. После 3 лет теории и практики бросился на беллетристику. Отчитав современность, обрушился на классиков. Байрон, Шекспир, Толстой. Вышел взбудораженный, разве революция не потребует от меня серьезной школы? Где глаз людей обрывается куцей, главой голодных орд в терновом венце революции, грядет 16-й год. А я у вас его предтеча. год. Хочу делать социалистическое искусство. Пьеса «Мистерия Буф» – это наша великая революция, сгущенная стихом и театральным действием. Мистерия Буф – это дорога. Дорога революции. Никто не подскажет с точностью, какие еще горы придется взрывать нам, идущим этой дорогой. Наших рук, то какая дверь перед нами не отворится? Мы зодчие земель, планет-декораторы, мы чудотворцы. Лучи перевяжем пучками метел, чтоб тучи небес с электричеством вымести. Копай, долби, бери, бурать! Все ура, всему ура! Солнцепоклонники у мира в храме, покажем, как петь умеем мы. Становитесь хорами солнцу псалмы. Сон вековой разнесен, целое море утр. Хутор мира цвети, ты наш, а над нами солнце, солнце и солнце. Я революция. Сегодня нужны гимны, а гимны писать трудно. Поэзия ежедневно, по-новому любимое слово. Сегодня оно хочет ездить на передке орудия в шляпе из оранжевых перьев пожара. Разворачивайтесь в марше, словесной не место кляузе. Тише, ораторы! Ваше слово, товарищ Маузер! Довольно жить законом, данным Адамом и Евой. Клячу истории загоним. Левой, левой, левой! Эй, синеблузы, рейте за океаны! Или... У броненосцев на рейде ступлены острые гили. Пусть оскаля с короной вздымает британский лев бой. Кому не не быть покоренной! Левой, левой, левой! Там за горами горя солнечный край непочатый. За голод, за мором море шаг миллионный печатай. Пусть банды окружат нанятой. Стальной изливаются леевой. России не быть под Антантой. Левой, левой, левой. Глаз ли померкнет орлий? Старый ль станем пялиться? Крепи у мира на горле пролетариата пальцы. Грудью вперед, бравой. Флагами небо оклеивай. Кто там шагает правой? Левой, левой, левой. Поэзия и революция. Они сплелись во мне чудесным и романтическим образом. Жажда пои, голод насыть, время в бои, тело носить, пули погуще парабеллум, в гущу бегущим грянь парабеллум. Самое это с донышка душ, жаром, жженьем, железом, светом. Жарь, жги, режь, рушь наши ноги, поездов молниеносные проходы, наши руки, пыль, сдувающие веера полян, наши плавники, пароходы, наши крылья, аэроплан. В диком разгроме старое смыв, новый разгромим по миру миф. Время ограду взломим ногами, тысячу радуг в небе нагамим. Эй, стальногрудые, крепкие, эй! Бей, барабан, барабан, бей! Время – вещь необычайно длинная. Были времена, прошли былинные. Ни былин, ни эпосов, ни эпопей. Телеграммой лети, строфа, воспаленной губой припади и попей из реки по имени факт. Это время гудит телеграфной струной, это сердце с правдой вдвоем. Это было с бойцами или страной, или в сердце было в моем. Вставайте! Вставайте! Вставайте! Работники и батраки, зажмите, косарь и кователь, винтовку в железо руки. Вверх! Флаг! Рвань! Встань! Враг! Ляг! День! Дрянь! За хлебом! За миром! За волей! Бери у буржуев завод! Бери у помещиков поле! Продайся, дерущийся взвод! Гинь! Старт! Пух! Рах! Бей! Бар! Трах! Тах! Ножичком на месте чик лютого помещика. Господин помещичек, собирайте вещика. Дошло до поры, выходи, боссы, востри топоры, подымай косы. Чем хуже майонин, барни сани, тащ в ход пианин, граммофон в часани. Дело стеньки с Пугачевым, разгорайся жарчика, все поместья Богачевы разметем пожарчика. Этот вихрь от мысли до курка и постройку, и пожара дым прибирала партия к рукам, направляла, строила в ряды. Это единый ураган из голосов спрессованный тихих и тонких. От него лопаются укрепления врага, как в канонаду от пушек перепонки. Партия – это миллионов плечи друг к другу прижатые туго. Партии – стройки в небо взмечем, держа и вздымая друг друга. Партия – с спинной хребет рабочего класса. Партия – бессмертие нашего дела. Партия – единственное, что мне не изменит. Сегодня приказчик, а завтра царство стираю в карте я. Мозг класса, дело класса, сила класса, слава класса – вот что такое партия. Партия и Ленин – близнецы, братья. Кто более матери истории ценен? Мы говорим «Ленин», подразумеваем «партия». Мы говорим «партия», подразумеваем «Ленин». Время. Начинаю про Ленина рассказ. Но не потому, что горе нету боли. Время, потому что резкая тоска стала ясною, осознанною болью. Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана и делается уже. Товарищ Ленин, по фабрикам дымным, по землям, покрытым и снегом, и жневьем, вашим, товарищ, сердцем и именем думаем, дышим, боремся и живем. Грудой дел, суматохой явлений день отошел, постепенно стемнев. Двое в комнате. Я и Ленин. Фотографии на белой стене.